Бывает, вместе со скорбью и теснотою новое искушение, окаменение, одеревенение, нечувствительность сердца ко всему истинному, доброму и святому. Весь бываешь, как камень, как колода, без веры, без способности молиться, без надежды на Божие милосердие, без любви. Как тяжело быть камнем или деревом без веры и любви, будучи создан верить, чувствовать, надеяться, любить. И это надо терпеть, и в терпении молиться, чтобы Господь отвалил камень нечувствия от дверей гроба сердца нашего, чтобы отнял от нас сердце каменное и дал нам сердце плотяное. Но что же значит это окаменение или одеревенение человека? Это показывает присутствие в нашем сердце дьявола, который насильно, заняв собою при нашем маловерии сердце наше, отталкивает от него всякую добрую мысль, не допуская ей ложиться на сердце, отрывает всякую веру, всякое доброе чувство и делает человека тяжким для самого себя. Это подлинно бывает с людьми. Доведают же они, что это значит.